Глава 36. Письмо Брикса мне удалось дочитать уже перед сном. Старый слуга внезапно напомнил мне, что корона не трогает тех, кто ей служит. Уверял, что леди Инфиалата не по своей воле вмешалась в шпионские игры и, тем не менее, прожила долгую почтенную жизнь. Я опустила стопку исписанных листов и усмехнулась. Корона может многое, но воскресить умерших — нет. Придав письмо огню, я устроилась под тяжелым одеялом и задумалась. Жизнь в Форше стала привычной. Здоровье окрепло настолько, что я с удовольствием танцевала, флиртовала и общалась практически как прежде. Но разве мне хватит Форша? Мертвый сезон заканчивается. Скоро сюда приедут столичные жиголо и прекрасные дамы, парочки в поисках укромного домика среди деревьев и скал, измученные картами франты и чахоточные девицы, которым доктор прописал море. Где в этой толпе окажусь я? С такими мыслями я и уснула, а на следующее утро в газете прочла о том, что герцог Дерринджер прибыл в Форш и поселился на королевской вилле. Кланч у меня навестила леди Невилл. Ей хотелось поделиться новостями о помолвке старшей дочери и обсудить появление в Форше сиятельной персоны королевских кровей. Я воспользовалась моментом, чтобы узнать, что такое королевская вилла и где она расположена. «Ах, леди Аманда!» — улыбнулась в ответ супруга мэра. «Это дом на скале над городом. Его еще называют птичьим гнездом, потому как построен он бестолково, и жить в нем неудобно». «Значит, вилла королевская, потому что принадлежит короне», — догадалась я. «Совершенно верно. Лорд Невилл рассказывал мне, что подобные дома есть во всех городах у моря, в которых есть что-то королевское. Госпиталь, почта, собор. В общем, дом на случай визита королевских особ. Иногда они в ужасном состоянии, заброшенные полуразвалины. Но в Форше за птичьим гнездом следят хорошо». «Думаю, вы гордитесь своим мужем», — мягко сказала я. «Его предусмотрительность позволила Форшу показать себя с лучшей стороны». Леди Невилл просияла и вывалила на меня ворох мелких новостей, из которых стало понятно, что птичье гнездо стало для герцога не местом отдыха, а скорее комфортабельной тюрьмой. Я задумчиво поулыбалась вдохновленной леди, а едва она ушла, отправила служанку за мистером Трэвисом. «Себастьян, вы помните утренние новости?» — спросила я. Бывший семинарист серьезно кивнул. «Предлагаю прогуляться по набережной». Меня охватило нетерпение. Говорят, оттуда отлично видно дом, в котором поселился герцог. «Миледи», — серьезно спросил Трэвис, «вы уверены, что не хотите уехать? Издатель прислал деньги за второй том. Мы можем немедля сменить место жительства». «Я хочу кое-что увидеть и понять своими глазами, Себастьян. После этого мы можем уехать». Семинарист посмотрел на меня очень серьезно и промолчал. Но трость для прогулки выбрал особую, с клинком внутри. Когда мы приехали в Форш, доктор Смоллет порекомендовал мистеру Трэвису долгие прогулки, желательно верхом, и фехтование для восстановления эластичности мышц. Так что пока я проводила утро в написании писем и хлопотах по хозяйству, мой компаньон посещал единственный в Форше фехтовальный зал и там же брал лошадь для ежедневных верховых прогулок. Я не заметила, увлеченная своим состоянием, а сейчас вдруг осознала, мой нетребовательный, всегда уравновешенный компаньон изменился, повзрослел. Его походка стала тверже, а взгляд решительнее, и та уверенность, с которой он предложил мне руку, в впечатляло, а его манеры и учтивая речь все больше напоминали мне баллады о рыцарях минувших времен. Мы прошлись по удивительно людной набережной до самого мыса, полюбовались крышами птичьего гнезда и повернули обратно. Я не ощутила никакой угрозы, потому что заметила солдат в королевской форме, стоящих у обрыва. Судя по всему, герцог действительно прибыл сюда в ссылку. Королевский конвой, закрытые ставни дома, отсутствие штандарта — все говорило об опале. Значит, мои письма, бывшие, пожалуй, жестом отчаяния, все же достигли адресатов. Будущий брак принцессы, разрыв помолвки леди Лаванды, длительный траур моего бывшего мужа. Я сумела, пусть частично, сделать то, что хотела. Пора уходить? К дому я шла, задумавшись. Герцог мне больше ничем не угрожал. Себастьян нашел себя и вполне проживет один, без моего покровительства. Может, найти ему жену здесь, в Форше, а потом уехать куда-нибудь в глушь, купить коттедж и жить под именем честной вдовы те годы, что мне останутся. Звучит не очень весело, но, пожалуй, это единственный для меня выход. Буду вести тихую жизнь, может быть, для развлечения открою брачную контору. Этими мыслями я поделилась с бывшим семинаристом за обедом и впервые смогла лицезреть на лице рыцаря ничем не прикрытое бешенство. Моя рука застыла в воздухе, когда мистер Трэвис со стуком поставил на стол чашку и заявил: «Миледи, куда бы вы ни отправились, я еду с вами. Благородной даме небезопасно путешествовать одной». Я восхитилась этим всплеском юношеского максимализма. Собралась уже мягко сказать, что не нуждаюсь в присмотре, когда Себастьян мрачно сверкнул идеально голубыми глазами и закончил: «Жена из Форша мне не нужна. Я уже люблю и надеюсь быть с той, которая пленила мое сердце». Я очень-очень медленно и аккуратно положила ложечку на блюдечко и спросила себя, когда в суете своих переживаний, тоски по прежней жизни и яростного желания мести я потеряла контакт с тем, кого потащила за собой. Я ведь не знаю, чем занимается Себастьян в течение дня, с кем видится, на кого надеется. Да, слуги докладывают мне, если я спрашиваю. Мистер Трэвис на прогулке, мистер Трэвис в кабинете, мистер Трэвис в саду. Но даже эта информация часто пролетает у меня над головой. Мы уже практически полгода живем в одном доме, а я не знаю о Себастьяне Трэвисе ничего. Вернее, кое-что знаю, но это знание не позволяет мне сейчас понять, отчего глаза моего компаньона полыхают мрачной решимостью, челюсти крепко сжаты, а пальцы так стиснули ножку бокала, что она вот-вот хрустнет. «Мистер Трэвис», — осторожно сказала я, «вы же понимаете, что моя компания для вас небезопасна. Вы не совершали преступление». «А вы совершали?» — дернул углом рта бывший семинарист. «Я позволила объявить о своей смерти», — вздохнула я. «И чудо, что мой муж не женился вновь. Если бы брак состоялся, во всем обвинили бы меня. Меньшее, что меня ждет в случае раскрытия — лишение всех прав и средств, потом монастырь, без права общения с миром». Себастьян задумался на долю секунды и уточнил: «А если бы вы вышли замуж?» «О, тогда меня обвинили бы еще в сотне грехов, и монастырь показался бы мне раем», — хмыкнула я, вспоминая одну из придворных дам. Она упала с лошади, ударилась головой и некоторое время была не в себе. Так несчастную обвинили в том, что она намеренно не узнавала мужа, чтобы настоять на расторжении брака. «Значит, мы будем скрываться вместе», — строгим тоном заявил мистер Трэвис. «Если вы хотите уехать из Форша, я последую за вами». Я почти умилилась такой решительности. «А как же ваша возлюбленная?» — улыбнулась я. «Женщины не любят ждать». Бывший семинарист бросил на меня нечитаемый взгляд и сдержанно ответил. «Я вас не оставлю, миледи, что бы вы ни решили».